Кочевые племена скитались по просторным степям и высоким плоскогорьям. Будучи примитивным народом, без правительства короля и с немногочисленными постоянными поселениями. Когда Герния начала расширять свои границы на восток, они вступили в бой, но их стрелы и копья оказались бессильны против современного вооружения. Мы разгромили их. Никто не сомневался, что это пойдет им на пользу. Когда Герния взяла на себя заботу о жителях равнины и их землях, они начали вести оседлую жизнь, строить настоящие города, заменившие временные поселения, разводить скот в загонах и выращивать для себя еду, вместо того, чтобы добывать ее грабежом. На смену быстрым и невероятно выносливым лошадям, кормившим большинство жителей равнин, пришли сильные быки и лошади, приученные к плугу. Впервые за всю историю их дети узнают о пользе образования и письменности. Мы принесли им знания о добром боге взамен их ненадежной магии. Лоферт поднял руку и заговорил, прежде чем преподаватель дал ему разрешение. «А как насчет этих, которые называют себя защитниками, сэр? Я слышал, как мой отец говорил другу, что они хотят вернуть жителям равнин наши земли и позволить им жить как раньше, словно дикие животные». «Прежде чем задать вопрос, дождитесь разрешения, кадет. Кроме того, ваш комментарий был сформулирован не как вопрос. Но я на него отвечу. Некоторые люди считают, что мы в корне изменили жизнь кочевников слишком быстро, чтобы они смогли приспособиться. И в чем-то они, возможно, правы. Но, с другой стороны, они, на мой взгляд, не отдают себе отчета в том, что именно предлагают. Нам следует спросить себя, было бы для жителей равнин лучше, если бы мы медлили, предлагая им благо цивилизации? Или это означало бы, что мы пренебрегаем своим долгом по отношению к ним? Напомню, что жителям равнин приходилось ради выживания полагаться на свою примитивную магию и заклинания. Больше они этого не могут. Отобрав у них магию, разве не должны мы заменить ее на современные инструменты? Железо, сама основа нашего развивающегося мира, стало проклятием для их магии. Железные плуги, которые мы им дали, чтобы пахать землю, разрушили поисковую магию, помогавшую им в набегах. Кремень и сталь теперь необходимы для них, потому что их магии больше не могут вызывать огонь из дерева. Жители равнин Осев могут доставать воду из колодцев. Маги воды, приводившие их к источникам вдоль кочевий, больше не нужны. Немногих оставшихся чародеев ветра встречают редко, а рассказы об их летающих коврах и крошечных лодках, мчащихся по воде в безветренную погоду, уже полагают сказками. Не сомневаюсь, что при жизни следующего поколения они окончательно станут легендой. Слова кадет-лейтенанта Бейли меня опечалили. Я на мгновение вспомнил, как мельком видел чародея ветра на реке во время своего путешествия в Старый Торрес, как он расправлял маленький парус, чтобы поймать вызванный им самим ветер, и его крошечная лодочка мчалась против течения. Это зрелище показалось мне волнующим и загадочным, и с горьким сожалением я вспомнил, чем все закончилось. Пьяные болваны, плывшие на нашей барже, изрешетили его парус, а вместе с ним и магию, и он оказался в воде. Я решил, что он утонул, став жертвой злой выходки молодых аристократов. «Свинец может убить человека, но магию уничтожает холодное железо», — слова преподавателя вырвали меня из потока воспоминаний. «То, что наша более развитая цивилизация вытеснила примитивный жизненный уклад кочевников, часть естественного хода событий», — продолжал он. «А чтобы не слишком зазнаваться, помните, что мы, гернийцы, тоже стали жертвами превосходящей технологии. Когда жители поющих земель совершили открытие, позволившее их пушкам и ружьям стрелять дальше и точнее наших, они смогли разгромить нас и забрать у нас прибрежные провинции. Но как бы нас это ни возмущало, вполне естественно, что, достигнув более совершенной военной технологии, они отняли у нас все, что хотели. Не забывайте об этом, кадеты. Мы вступаем в век техники, те же принципы, применимые к завоеванию равнин. Обстреливая их воинов свинцовыми пулями, мы могли сохранить наши границы силы оружия, но не расширить их. И только когда кто-то понял, что холодное железо в состоянии причинить вред не только им самим, но и их магии, нам удалось сдвинуть границы и навязать им свою волю. Недостаток железных пуль в том, что их, в отличие от свинцовых, не так легко вернуть и переработать в полевых условиях. Но он меркнет в сравнении с огромным преимуществом, которое дало нам их использование. Дикари полагались на свою магию, рассчитывая при помощи заклинаний отклонять наши выстрелы, пугать лошадей и вносить замешательство в наши ряды. Наше продвижение вглубь их земель, господа, так же неминуемо, как прилив и как наше поражение от поющих земель. И, как и мы, жители равнин либо будут уничтожены новыми технологиями, либо научатся жить с ними. «То есть вы считаете, что мы имеем полное право переступить через них?» — напрямик спросил Лоферт. «Поднимите руку и ждите разрешения задать вопрос, прежде чем говорить, кадет. Я вас уже предупреждал. Три наряда. Да, я считаю, что мы вправе. Добрый Бог дал нам способ одержать победу над жителями равнин и прийти туда, где прежде обитали лишь стада коз и дикие животные. Мы принесем в средние земли цивилизацию к всеобщей выгоде». Я поймал себя на раздумьях о том, что выиграли погибшие обеих сторон, сердито потряс головой и решительно отбросил циничные мысли. «Я кадет Королевской академии Каваллы, как и положено второму сыну аристократа. Я сын солдат своего отца и твердо последую по его стопам. Я рожден не для того, чтобы оспаривать устройство нашего мира. Если бы добрый Бог хотел, чтобы я задумывался о правомерности нашего продвижения на восток, он сделал бы меня третьим сыном, рожденным стать священником». В конце лекции я подул на свои записи, чтобы подсушить чернила, закрыл книги и вместе со своим патрулем отправился в казарму. Весна пыталась завладеть территорией академии, но пока безуспешно. Ветер покусывал холодком, но оказаться на свежем воздухе было приятно. Я пытался прогнать мрачные мысли о судьбах жителей равнин. Как и сказал наш преподаватель, таков естественный порядок вещей. Кто я такой, чтобы с этим спорить? Я поднялся вслед за остальными по лестнице в нашу казарму и поставил на полку книги, которые требовались на утренних занятиях. На моей койке ждало меня толстое письмо от Эпини. Мои товарищи оставили меня сидеть на кровати, а сами поспешили на дневную трапезу. Я открыл конверт. В начале письма Эпини, как обычно, спрашивала меня о здоровье и успехах. Я быстро пробежал глазами эту часть. Она благополучно прибыла в Горький Источник. Первое письмо Эпини о том, как она приехала в свой новый дом, было нарочито оптимистичным, но я почувствовал пропасть между ее ожиданиями и реальностью, с которой она столкнулась. Я сидел на койке и читал ее письмо одновременно с сочувствием и удивлением. Женщины в поместье работают так же много, как и мужчины вместе со слугами. Поговорка «мужчине трудиться от зари до зари, о женской работе конца и не жди» явно описывает хозяйство леди Кестер. После обеда, когда свет становится совсем тусклым и кажется, что пора бы и отдохнуть, один из нас читает вслух или играет для всех на каком-нибудь музыкальном инструменте, позволяя слегка отвлечься мыслями. Но руки все равно заняты земными заботами. Мы лущим сушеный горох, придем шерсть, я горжусь тем, что уже неплохо с этим справляюсь, или распускаем старые свитера и одеяла, чтобы затем использовать нитки для новых полезных вещей. Леди Кестер ничего не тратит зря, ни клочка ткани, ни минуты времени. У нас со спинком свой славный маленький домик, построенный из камня, которого здесь хватает в избытке. Когда-то в нем был хлев, но он пришел в запустение после того, как умерли две последние коровы. Когда леди Кестер узнала о нашем приезде, она решила, что нам будет приятнее жить отдельно, и ее дочери привели его для нас в порядок. Внутри все побелено заново, а сестра спинка Гера подарила нам лоскутное одеяло, которое сшила для своего приданного. Разумеется, в домике всего одна комната, но этого вполне достаточно для той мебели, что у нас есть. В углу стоит кровать, а стол и наши два стула прямо около окна, выходящего на склон холма. Спинг говорит, что когда закончатся поздние заморозки, мы сможем любоваться ковром из полевых цветов. Хотя, конечно, домик наш совсем простой и слегка старомодный. Спинг сказал, что как только ему станет лучше, он настелит новый пол и починит трубу, чтобы она лучше вытягивала дым, а еще поправит дверь, и тогда она будет закрываться плотнее. Близится лето, и с ним теплая погода, которую я жду с нетерпением. Надеюсь, что к тому времени, когда снова пойдут дожди и вернутся морозы, наш домик станет таким же уютным, как птичье гнездышко в древесном дупле. А пока, когда холодный ветер пробирается в щели в дверях или по ночам над ухом звенят комары, я спрашиваю себя, разве я не так же здорова и полна сил, как маленькие земляные белочки, которые скачут целый день, а на ночь укрываются в какой-нибудь норке? Конечно же, я могу брать с них пример и также радоваться своей простой жизни. И так я себя и успокаиваю. «Твоя кузина хотела бы быть земляной белочкой?» — спросил меня Рори. Повернувшись, я увидел, что он читает письмо, заглядывая через мое плечо. Я сердито уставился на него, а он, ничуть не смутившись, ухмыльнулся. «Ты ведешь себя невоспитанно, Рори, и прекрасно об этом знаешь». «Извини», — он заухмылялся еще шире. «Я бы не стал читать, но подумал, что письмо от твоей подружки, и там может оказаться что-нибудь любопытное». Он ловко увернулся от моего удара. «Не советую меня бить, кадет», — заявил он с напускной важностью. «Не забывай, что я старше тебя по званию. Кроме того, я с поручением. Доктор Амикос говорит, что ты должен явиться к нему. А еще он добавил, что если ты не считаешь его просьбу посещать лазарет еженедельно важной, он может и приказать». Меня пробрало холодком. Я не хотел снова встречаться с врачом Академии, но и раздражать вспыльчивого старика не собирался. Я все еще помнил, что я перед ним в долгу. Сложив письмо и пини, я вздохнул и встал. Доктор Амикос был мне другом, хотя и в своеобразной бесцеремонной манере. Во время эпидемии он вел себя героически и, часто забывая об отдыхе, ухаживал за заболевшими кадетами. Я бы не выжил, если бы не он. Я знал, что чума его завораживала, и что он мечтал выяснить, как она передается, а также составить описание процедур, спасавших жизни и оказавшихся совершенно бесполезными. Сейчас он работал над научным трудом, где подводил итог своим наблюдениям во время последней вспышки болезни. Он утверждал, что описание моего чудесного выздоровления после такой сильной формы болезни – часть его исследований, но я ужасно от всего этого устал. Каждую неделю он ощупывал, колол и измерял меня. Его манера речи заставляла меня чувствовать себя так, как будто я вовсе не поправился, а лишь переживаю затянувшийся период выздоровления. Мне отчаянно хотелось, чтобы он не напоминал мне о пережитом. Хотелось оставить чуму в прошлом и перестать думать о себе, как о калеке. «Прямо сейчас?» — спросил я Рори. «Прямо сейчас, кадет», — подтвердил он. Тон его был дружеским, но новая нашивка на рукаве подразумевала, что мне стоит отправляться немедленно. «Я пропущу обед», — возразил я. «Пара пропущенных обедов тебе не повредит», — многозначительно заметил он. Я нахмурился, задетый его подколкой, но в ответ он только осклабился. Я кивнул и направился в лазарет. В последние дни стояла теплая погода, парочка сбитых с толку деревьев начала цвести, они отважно облачились в белые и розовые цветы, несмотря на то, что уже начало холодать. Садовникам пришлось изрядно поработать, они убрали сломанные зимними бурями ветви деревьев и коротко подстригли траву. По дороге в лазарет я прошел мимо огромной клумбы, где на ровном расстоянии друг от друга луковицы цветов выталкивали вверх зеленые острия листьев. Скоро здесь распустится много тюльпанов. Я отвернулся, зная, что лежит под этими стройными рядами. Они скрывали огромную братскую могилу, приютившую столь многих моих друзей. В самом центре стоял простой серый камень с надписью «Наши погибшие товарищи». Когда началась эпидемия, в академии объявили карантин. Даже когда она распространилась во всем городе, доктор Амикос продолжал настаивать на нашей изоляции. Покойников выносили из лазарета и казарм и складывали сначала рядами, а затем, когда их стало больше, грудами. Я был болен и не видел всего этого, как не видел и шнырявших здесь крыс и птиц-падальщиков, слетавшихся на пир стаями, несмотря на пронизывающий холод. Доктору Амикосу пришлось отдать приказ выкопать большую яму и сбрасывать тела туда, а затем засыпать слоями извести и земли. Там лежал и Нейт. Я пытался не думать о том, как гниет его плоть, и о телах, сваленных в кучу с непристойным равнодушием подобных могил. Нейт заслуживал лучшей участи. Они все ее заслуживали. Я слышал, как один из новичков назвал это место памятником битве дерьма с блевотиной. Мне хотелось ударить его. Я поднял воротник, защищаясь от холодного ветра, который впивался в меня своими ледяными зубами, и поспешил пройти мимо ухоженного сада, окутанного наступающими сумерками. У двери в лазарет я замешкался, а затем стиснул зубы и вошел. В пустом голом коридоре пахло щелоком и нашатырем, но мне казалось, что запах болезни въелся в его стены. Всего лишь пару месяцев назад в этом здании умирали многие из моих друзей и знакомых, и меня удивляло, что доктор Амикос продолжает работать здесь, что до меня я бы сжег здание лазарета дотла и построил заново где-нибудь еще. Когда я постучал в дверь его кабинета, доктор поторопил меня, облака дыма от его трубки клубились в помещении. «Кадет Бурвиль прибыл по вашему приказанию, сэр», — доложил я. Доктор отодвинул стул от загроможденного бумагами стола и встал, снимая очки, затем оглядел меня с ног до головы оценивающим взглядом. «Тебе никто не приказывал, кадет, и ты это знаешь. Но мои исследования настолько важны, что если ты не предпочтешь содействовать мне, я отдам приказ. Вместо того, чтобы приходить тогда, когда это удобно тебе, тебе придется являться, когда будет удобно мне, а затем наслаждаться наверстыванием пропущенных занятий. Мы друг друга поняли?» Смысл его слов был резче, чем голос. Он говорил совершенно серьезно, но так, словно я был ему ровней. «Я буду содействовать, сэр», — сказал я, расстегивая пуговицы мундира. Одна из пуговиц повисла на нитке, оторвалась и улетела через все помещение. Доктор Амикос приподнял бровь. «Вижу, ты продолжаешь прибавлять в весе». «Я всегда прибавляю в весе перед тем, как начать прибавлять в росте», — ответил я, слегка оправдываясь. Он уже в третий раз заговаривал о том, что я прибавляю в весе, и я считал, что с его стороны это несправедливо. Думаю, это все-таки лучше, чем быть тощим, как жертв вроде Триста. «У кадета Уиссама последствия чумы обычные, твои нет». «Насколько это лучше, еще предстоит узнать», — задумчиво ответил он. «Ты заметил еще какие-нибудь изменения, как дыхание?» «В порядке. Вчера мне пришлось маршировать, отрабатывая 6 взысканий, и я закончил тогда же, когда и все остальные». Пока я говорил, доктор Амикос подошел ближе. Так, словно я был вещью, а не человеком, он осмотрел мое тело, заглянул в уши, глаза и нос, а затем выслушал сердце и дыхание. Он заставил меня бежать на месте добрых 5 минут, затем снова проверил сердце и дыхание. Он подробно все записал, взвесил меня, измерил рост и подробно расспросил, что я ел со вчерашнего дня. Но поскольку я ел только то, что нам выдавали, мне не составило труда ответить на его вопрос. «Но ты все равно прибавил в весе, хотя и не стал есть больше», — спросил он меня, как будто сомневался в моей честности. «Я не трачу денег», — сказал я ему, — «и ем столько же, сколько ел, когда сюда приехал. А лишний вес? Потому что я скоро снова начну расти». «Понятно. Ты в этом уверен, не так ли?» Я не стал ему отвечать, понимая, что вопрос риторический. Доктор Амикс наклонился за моей пуговицей и протянул ее мне. «Пришей ее покрепче, кадет». Он убрал записи в папку и со вздохом сел за стол. «Через пару недель ты едешь домой, так? На свадьбу с сестры?» «На свадьбу брата, сэр. Да, еду. Как только прибудут мои билеты. Отец написал полковнику Ребину с просьбой отпустить меня ради такого случая. Полковник сказал мне, что в обычной ситуации он строжайшим образом возражал бы против того, чтобы кадет пропустил месяц занятий ради присутствия на свадьбе. Но, учитывая нынешнее качество наших занятий, он уверен, что я смогу наверстать пропущенное». Доктор кивал, слушая меня. Он поджал губы, словно собираясь что-то сказать, замешкался и, наконец, проговорил. «Мне кажется, это к лучшему, что ты поедешь на время домой. На барже? Часть пути, остаток верхом. По дороге получится быстрее, чем по реке во время весеннего разлива. В конюшне Академии у меня есть своя лошадь. За зиму гордецу не часто доводилось потрудиться. Это путешествие нас обоих приведет в форму». Он устало улыбнулся и откинулся на спинку стула. «Ну, будем на это надеяться. Можешь идти, Навар. Но зайди на следующей неделе, если еще не уедешь. Не заставляй меня напоминать тебя». «Да, сэр», — подтвердил я и решился задать вопрос. «А как продвигаются ваши исследования?» «Медленно», — доктор Амикос нахмурился. «У меня возникли разногласия с коллегами. Большинство из них настаивают, что нужно искать лекарства. А я считаю, мы должны узнать, что вызывает болезнь, чтобы препятствовать ей. Как только разражается эпидемия, люди начинают быстро умирать. Если мы сможем задержать ее распространение, мы спасем больше жизней, чем если будем пытаться ее лечить, когда она уже обосновалась». Он вздохнул, и я понял, что его тоже преследуют воспоминания. Доктор прочистил горло и продолжил. «Я рассмотрел твое предположение насчет пыли, и я не понимаю, почему причиной болезни следует считать именно ее». Казалось, он забыл, что я всего лишь кадет, и, откинувшись на спинку стула, говорил со мной так, словно я был его коллегой. «Ты знаешь, что, по моему мнению, вспышка и быстрота распространения чумы означают? Что половой контакт не единственный способ ее передачи, но я все еще считаю, что самые опасные случаи связаны именно с такими контактами». Он замолчал, давая мне возможность признать, что я знаю нечто о плотских утехах спеков. Я промолчал, потому что ничего такого не знал, по крайней мере, наяву. Если бы солдаты Каваллы могли заражаться венерическими болезнями в сновидениях, никто из нас не дожил бы до окончания Академии. «Твоя версия о том, что в пыли, которую спеки разбрасывали во время танца, имелось нечто, вызывавшее чуму, увлекла меня», — наконец продолжил он. «К сожалению, хотя я сделал все возможное, чтобы опросить заболевших кадетов, пока они еще были в состоянии отвечать, смерть унесла многих из них, прежде чем я смог с ними поговорить. Поэтому мы никогда не узнаем, сколько из них видели танец пыли и вдохнули ее частички. Однако в твоей теории есть несколько изъянов. По меньшей мере, один кадет, капрал Рори Харт, видел танец, но не заболел. Он очень необычный человек. Он также признался и в более чем случайном контакте с самими спеками, но без каких-либо последствий. Но даже если мы оставим в стороне Рори как особь с исключительно крепким здоровьем, останутся другие вопросы. Прежде всего, в таком случае, спеки рискуют заболеть всякий раз, когда исполняют свой танец пыли. Ты предположил, что спеки сознательно заразили нас чумой. Но стали бы они это делать с риском для себя? Думаю, нет. И прежде чем ты меня перебьешь, — он предупреждающе поднял руку, когда я сделал вдох, чтобы ему возразить, — вспомни, что это не первая вспышка чумы спеков, которую я наблюдал. Как тебе, возможно, будет приятно узнать, первая произошла около рубежных гор, и да, перед ней спеки исполняли танец, однако среди заболевших тем летом было много их собственных детей. Мне трудно поверить, что даже примитивный народ станет намеренно заражать смертельной болезнью своих детей, чтобы отомстить нам. Разумеется, я полагаю возможным, что пыль разносит болезнь, но спекам про это ничего не известно. Простые, близкие к природе народы, вроде спеков, зачастую не понимают, что всякая болезнь имеет причину, и, следовательно, ее можно предотвратить. Может быть, они добровольно заражают себя. Может быть, они думают, что она, скажем, является чем-то вроде волшебного отбора, что детям, перенесшим ее, предначертано жить дальше, а те, кто умер, отправляются в какой-то иной мир. Доктор Амикос тяжело вздохнул. «Невар, Невар, я врач. Мы не можем фантазировать, пытаясь придать смысл собственной теории. Мы должны подстраивать теорию под факты, а не изобретать факты, чтобы поддержать теорию». Я собрался ему возразить, но в очередной раз решил промолчать. Мне лишь приснилось, что причиной болезни была пыль. Мне приснилось, и Спек во мне поверил в такое объяснение. Но, возможно, это был предрассудок, а не правда. Я покачал головой. Собственные мысли, блуждающие по кругу, напоминали мне пса, гоняющегося за своим хвостом. «Могу я идти, сэр?» «Конечно, и спасибо, что пришел». Я направился к двери, а он принялся набивать свою трубку. «Невар!» — его оклик остановил меня у двери. «Да, сэр?» — доктор Амикос ткнул трубкой в мою сторону. «Тебя все еще беспокоят ночные кошмары?» Я отчаянно пожалел, что рассказал ему об этом. «Только иногда, сэр», — уклончиво ответил я. «В остальное время я прекрасно сплю». «Хорошо, это хорошо. В таком случае увидимся на следующей неделе». «Да, сэр». Я поспешил уйти, прежде чем он смог снова меня задержать.